Четвертая книга Царств, вторая глава, 13-14 стих. «И поднял милость Илии, упавший с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: „Где Господь, Бог Илии? Он самый“. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Дорогие братья и сестры, все изучающие Священное Писание хорошо знают эту историю про то, как Господь забрал Илию на небо, и о событиях, которые предшествовали этому. Как мы знаем, Елисей неотступно следовал за Ильей, хотя он его то в одном городе хотел оставить, то в другом месте. Но вот он, подтверждая свое желание, такую ревность, вот быть рядом с человеком Божиим, говорил такие слова: «Жив Господь, не оставлю, жив Господь, и я с тобой». Вот. И когда они перешли Иордан, примерно таким же путем, как вот мы сейчас прочитали Елисей, только тогда Илия этой милостью ударил, и вода расступилась туда и сюда. И когда они перешли, он говорит: «Проси, что ты хочешь». И Елисей попросил: «Силы, которые на тебе, чтобы на мне была вдвойне». И вы помните, что Илия ему на это ответил, да? Какие слова? «Трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе». Дорогие друзья, вот у меня такая мысль хотелось, вот и как-то вот сегодня очень так себе представляю серьезно тема, и о том, чтобы выбор делать. Пора юности — это тоже вот когда делает человек выбор, который может быть выбором на всю жизнь. И понятно, когда вот большинство здесь присутствующих, я так себе представляю, это из верующих семей, дети верующих родителей, думаю, что многие члены церкви. И вот неспроста как-то вот и братьям Бог на сердце положил вот такую тему, потому что важно, чтобы вот и относительно служения Богу был вот сделан правильный выбор. Правильный выбор. И я хотел такую мысль сказать, что с чего начинается служение Богу? С чего начинается служение Богу? И что такое служение Богу? Ну, кто-то скажет, может, это молитвенная жизнь, да? Кто-то скажет, это, вот, скажем, вот наше общение, друзья, это служение Богу? А? Это служение Богу. Вот. И я бы хотел так вот спросить, такой вопрос задать. Ну, а служение Богу — это серьезно, да? Служение Богу — это серьезно? Но мы знаем, что Бог, которого мы верим, вот Иисус, через которого мы стали детьми Божьими, святой Бог. И приближающиеся к Нему должны быть святые, святые. И насколько серьезно это, думаю, что мы знаем на многих библейских примерах. И вот я недавно так вот пришлось слышать такой один пример, когда Михаил Иванович Хорев был в Белоруссии, и он захотел посетить одно село. Откуда там ответственный брат, там на издательство друзья там пожелали трудиться, посылали там. И, в общем, много таких вот тружеников или серьезных таких, тех, которые серьезно совершают служение Богу. И когда он там был, вот, он приехал туда вечером, собралось где-то 90 человек после дойки коров. И он, когда читал место Священного Писания, ну, что его как бы удивило, и я думаю, что порадовало, когда вот он читал, то все без исключения держали в руках Слово Божие, открывали места Священного Писания, которые брат зачитывал, и, как он подчеркнул, каждая бабушка читала, вот там, может, очки, может, двое очков одевала, читала, вот, и даже так вот, говорит, хором поправляли меня, где я делал ошибку, и говорит, как это хорошо, как это прекрасно. И, друзья дорогие, я так вот помню, вот, что когда вот, ну и наше время было, мы молодежь были, я, кстати, был вот поперва вот молодежи города Ростова-на-Дону. Вот, Александр Иванович был нашим руководителем. Ну и так вот у нас молодежная жизнь – это поездки, на встречи, на молодежное общение. И даже чуть-чуть раньше вот хотелось вспомнить такой момент, когда я еще меньше был, ну, еще, может быть, не членом церкви был. И на меня положительно влияла весть, если мне скажут, что меня возьмут на молодежное общение. На молодежное общение. И вот мы были недавно вот, общение, 45-летие ну, братства нашего в городе Курске, было такое большое общение. Там нас посетил известный брат Евгений Никифорович Пушков. И он вспоминал заодно молодежное общение, которое было в Ростове в 1977 году. Ну и там он одну мысль такую хотелось, как тогда проходили общение. Говорит, когда вот тогда они вышли на площадь, ну, ростовчане, наверное, хорошо знают эту историю, да, и все, наверное. Вот, когда вышли на площадь, там хотели взять некоторых братьев, вырвать из рядов. Ну, и так, говорит, тройным кольцом, тесно и плотненько так окружили братьев-служителей. И вот большим чинам, при больших там, как говорится, возможностях там, милиции, дружинников, ничего не удалось сделать, чтобы кого-то арестовать или кого-то выдавить. Почему? Потому что так вот молодежь, ну, такая вот дружная была, сплоченная. Сегодня, может быть, ну, другое время. Мы вот так вот были там, где-то переживания, чтобы там где-то меньше вот в том вестибюле молодежи было или на балконе по возможности, чтобы вот эти места занимали. То есть, насколько вот мы сегодня серьезно, даже вот такой, ну, проверочный момент, я бы сказал, что вот, ну, сколько сегодня у нас у молодежи в наличии Библии с собой привезли на это общение, чтобы, ну, вот, сегодня на служение Бога. Это не значит только те, которые здесь находятся, или вот оркестр там, да, а это общее наше служение Богу. И насколько мы серьезно к нему подходим, серьезно к нему относимся. Вот мне хотелось задать вопрос. Вот когда, чем занимался Елисей, когда, вот, ну, до того, как стал пророком, а? Чем занимался Елисей до того, как стал пророком? Вот мы знаем момент призвания Елисея, да? Когда он пахал Илья шел мимо, бросил милоть. И он говорит, позволь там попрощаться с родителями, да? А он говорит, пойди. Но он не пошел, да? А там изжарил волов, сжег плуги и пошел за Ильей. Я вот как-то вот отметил, брат как-то один мысль такую говорил, что вот есть такое место Священного Писания. Помните, когда завоевать моавитян пошли, ну, три царя, и не было у них воды. Помните такой момент, да? И вот когда там нашелся среди них, говорят, нету ли человека Божия? И они говорят, здесь есть Елисей, который подавал воду на руки Илии. Подавал воду на руки Илии. То есть вот такое начало служения Елисея. Кажется, ну, такое незначительное дело подавать воду на руки Илии, да? Один брат-служитель ехал, как-то подвозил его водитель и попросил воды. Попросил воды. Ну, он говорит, сейчас до колонки доедем. И он ему тоже этот вопрос задал, что делал Елисей до того, как стал пророком. Ну, а через время проходит, и этот брат подвозит его, этого служителя, говорит, брат, водички не хотите? Она говорит, все, до колонки поедем. То есть, друзья, как бы хотелось, чтобы вот все эти библейские примеры, вот сегодня уже много было сказано, вот и о важности, и серьезности, чтобы как-то вот, ну, мы понимали, что служение Богу это серьезное. И если говорить о том, с чего начинается служение Богу, то прежде всего мы понимаем, что служить Богу могут только посвященные люди. То есть те, которые посвятили себя на служение Богу, но прежде этого покаяние, крещение. И как в одном стихотворении раньше вы рассказывали, посвящение Бог ждет от тебя, посвящение живого, всецелого, и служение поручит, любя неумелому. Поэтому как бы хотелось, чтобы вот это, то, что вот произошло там вот, когда Иисус Навин говорил, что «я и дом мой будем служить Богу», и задаться таким вопросом, а нужно ли Богу наше служение, братья и сестры, а? Нужно ли Богу наше служение? Ведь в Библии написано, что Бог не требует служения рук человеческих, с одной стороны, да? У него есть сонмы ангелов, может быть, тысячами исчисляет, может, десятками тысяч, вот, может, еще больше. И эти служебные духи, они беспрекословно и безоговорочно исполняют любое поручение, любое желание Господа, своего Творца и своего Владыки. И тем не менее, мы читаем, да, вот там же у Иисуса Навина написаны такие слова, что «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, и служите Господу». И знаете, друзья, я вот так вот приходилось слышать свидетельства той молодежи, которая раньше нас была, той молодежи, которая, может быть, была в начале движения нашего братства. И вот одна сестра, может, вы тоже ее знаете, вот Мария, она вот, может, тоже в ваших краях была с музеем. Она говорила, мы постоянно как бы ходили по пятам за братьями-служителями, чтобы они поручили нам какое-нибудь дело, чтобы нам что-то сделать, чем-то послужить, чем-то потрудиться для Господа. Как бы Бог благословил, чтобы и наше, и сегодняшнее время, время сегодняшней молодежи тоже вот было, вот действительно соответствовало тому вот слову, которое там мы тоже, наверное, псалом этот поется, что вот подошли к нему новые люди, в них сила и молодость были видны, да, и факел горящий в их крепкие руки старик передал на покой уходя. То есть спокойно, вот без переживаний, что дело Божие будет дальше совершаться, служение Богу будет совершаться. И как бы Бог благословил, чтобы вот, как вот уже сегодня подчеркивалось, чтобы вот в одном духе действовали, чтобы не было так вот, где-то кто-то, может быть, на севере, а кого-то надо, может быть, уговаривать на собрание, там, среди или недели прийти, чтобы Бог благословил и нам ориентироваться вот на тех, которые для нас являются примером, которые для нас являются образцом. Мне хотелось еще обратить внимание, вот когда вот он все это сделал, Елисей, написано, а сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Братья и сестры, как бы Бог благословил, чтобы вот и Самуил, вот пример, когда вот он больше и больше возрастал, и все увидели, что он пророк Господень. Или же другие, вот, которые вот об Иисусе Навине тоже. Вот начало его служения где-то вот отмечено тоже в Священном Писании, что он был всегда при Моисее, рядом где-то находился с тем, чтобы, может быть, какой-то труд незначительный, незаметный совершить, но важный и ценный в очах Господа. Я хочу, друзья, сказать, что вот мне памятно одно общение, вот, которое было в Ростове в 93-м году. Там, ну, было такое общение, пятидневное, может, кто здесь присутствующий помнит, было как бы миссионерские курсы. И вот мне запомнилось, что брат там, который там слово говорил, он мысль такую говорил, что вы такими, как сюда приехали, вы отсюда не уедете. Или вы уедете еще лучше, ну, может, как вот, созреет правильное решение, помолитесь, перед Господом это решение примется. Или же вот, когда слово, которое Господь сегодня и к нашему собранию, к каждому человеку имеет, вот, когда оно будет отвергнуто, то вот на одном уровне вы не останетесь, вы будете хуже. Вы будете хуже. Потому что мы сегодня пришли, как бы вот, ну, знаете, попросить, а что скажет мне Господь? А что скажет мне Господь? И с тем, чтобы в свою очередь сказать Господу, посвящение ли это служению Господу, вот, серьезному служению, чтобы, если до сих пор мы не совершали это служение Господу, чтобы вот задаться серьезным таким вопросом, чтобы вот и где Господь хочет видеть меня, в чем, чтобы я трудился и служил Богу. Если же у кого какое-то есть служение, чтобы как-то тоже вот и дальше вот могли совершать его, как вот мы говорили, более и более, вот чтобы вот и Бог мог вот и дальше служение совершить. И возвращаясь к этому общению, я хочу сказать, что вот Бог лично со мной серьезно разговаривал, потом пригласили меня на благовестие, и пришлось так вот остаться. Сегодня совершаю пресвитерское служение в городе Волгограде, и думаю, что много еще вот нужд и нужды в тружниках, в делателях, с тем, чтобы вот и в нас, в каждом здесь присутствующем, Господь мог найти и привлечь бы мы могли его внимание вот таким вот желанием, которое выражено словами Иисуса Навина. А я и думаю, будем служить Господу, чтобы Бог благословил. И таких примеров, братья и сестры, очень много, очень много. Вот помните, когда вот апостол Павел тоже был в одном месте, нашел Тимофея и взял его с собой для служения. Взял его с собой для служения. Приходилось слушать или читать свидетельства многих братьев, которые на сегодня ответственны в нашем братстве. И Бог через них вот их употребляет, они совершают благословенное служение, а где-то начало было, они сопровождали, может быть, то уходящее поколение, тех старцев, которые были вот, ну, как бы связывающим звеном вот между нынешним поколением и вот тем, что уже большинство как бы ушло в вечность. И чтобы Бог благословил, чтобы вот у нас желание было не у порога дома там быть, как вот знаете, есть такое, да я у порога дома побуду, и для меня хватит, а чтобы желание вот молодежи свойственно было, вот как оно и всегда, и в наше время, вот как бы быть в авангарде. То есть впереди для того, чтобы трудиться, для того, чтобы служить Господу, и для того, чтобы это служение было оправдано, приятно нашему Господу. И для этого Он все сделал. И самым большим и ярким примером для нас является Сам Господь Иисус Христос. Он сказал нам такие слова, что «Кто мне служит, мне да последует». И вот чтобы в нашем служении тоже была такая вот последовательность, желание, вот, чтобы было начало, было продолжение, и обязательно где-то наступит такой момент, когда мы вот предстанем перед нашим Господом. И как вот сегодня уже прозвучало, чтобы вот и наша верность в малом, и наша верность в том служении, которое Господь вверяет, она была отмечена никем иным, как самим Господом, который оставил нам пример. Когда Он жил на земле, Он поперва был повиновению родителей, а потом вот у Него была такая ответственность, я должен и там быть. И молился Он, мы знаем Его молитвенную жизнь. И вся жизнь земная нашего Господа, она таким ярким примером является служение, служение ближним и через это служение самому Господу. И я думаю, мы будем совершать молитву, будем молиться, когда то тоже, чтобы и недостатка вот в искренних, сердечных молитвах не было, чтобы мы не считали за малость помолиться Господу, а вот, понимая, что служение, и что наша молитва тоже, она будет услышана Господом, молитва о том, чтобы Господь благословил это собрание, работал с каждым сердцем, и чтобы вот когда мы поедем, не только вот благие намерения были в нашем сердце, желания наши, чтобы послужить Господу. В это последнее время, может, совсем немножко осталось, чтобы послужить для Господа, но чтобы эти желания, эти намерения, они в поместных церквах, там, где вы живете, чтобы они претворились в конкретные вот дела, служение Богу, и чтобы вот недостатка не было вот когда есть какая-то нужда, чтобы служители вот могли бы всегда вот воспользоваться вашим радушием, вашей ревностью, вашим желанием послужить для Господа. Помолимся Ему. Аминь. Thank you.